7. Левиафан находился на расстоянии нескольких миль от стоянки, когда в его днище открывались створки бомбового отсека и с 10-секундными интервалами начали выпадать тюки вяленого мяса. С упадением каждого тюка корабль поднимался в воздух чуть выше. «Ловко хитроумная, ничего не скажешь», — признал мистер Тесла. «Разумеется, доставь вы сюда эту пищу раньше, у меня бы по-прежнему было воздушное судно». Дерин бросил на него недобрый взгляд. Этот человек говорил о содеянном так легко, словно это не он скормил бойцовым медведям не только своего летуна, но, как она поняла, и мамонтин, и даже лошадей своего грузового состава. И все лишь для того, чтобы задержаться в этом треклятом месте еще несколько недель. «Чем же вы здесь занимаетесь, мистер Тесла? А вы, мальчик мой, так и не догадались? Разумеется, изучал здешний феномен. Ну и как, выяснили, что его вызвало?» «Причина произошедшего была мне известна изначально. Любопытство вызвали разве что результаты». Плотоядно шевельнув усиками, он поднял руку. «До поры, сами понимаете, я вынужден хранить это в секрете. Но скоро мир обо всем узнает». Его глаза безумно блеснули, и Дерин поскорее отвернулась к Левиафану. Настолько ей стало неуютно. Без всяких сомнений, это был тот самый Тесла, что изобрел пушку Теслы, орудие сродни молнии, что дважды чуть не погубило Левиафан. Ученый-жестянщик, создатель секретных видов оружия германцев и в то же время царь дал ему карт-бланш в дарвинистской России. Все это просто не укладывалось в голове. Дерин вспомнила о загадочном устройстве, скрытом на нижних палубах Левиафана. Она с тревогой подумала о том, для чего этому человеку взбрело в голову тайком притащить его сюда, ведь явно не для отпугивания медведей. Моторы Левиафана зажужжали легче. Бомбометание закончилось. «Сейчас они подойдут», – встрепенулась Делин. «Нам надо направляться к поляне». Тесла, взмахнув тростью, что-то произнес, вероятно, по-русски. Люди дружно разбежались по лачугам и вернулись обратно уже с объемистыми рюкзаками на плечах. «Прошу прощения, сэр, но все эти принадлежности брать с собой нельзя. Мы все вместе уже и так весим тяжелее некуда. Я едва ли могу бросить здесь свои фотоснимки и образцы, молодой человек. На сбор этих материалов ушли годы. Но если корабль не сможет подняться, им все равно суждено пропасть. Вместе с нами. В таком случае вам придется потесниться или оставить моих людей здесь, внизу». «Вы с ума сошли?» – гневно воскликнула Дерин. «Послушайте, сэр, если вы хотите остаться здесь со своими образцами и пойти на корм медведям, то это ваше дело, но эти люди пойдут со мной без всякой поклажи». Тесла желчно рассмеялся. «Боюсь, вам придется объяснять это им. Как у вас с русским, мистер Шарп?» «Превосходно!» – сблюхвала Дерин, обращаясь к людям. «Кто-нибудь из вас говорит по-английски? Do you speak English?» На нее смотрели в растерянности. Один человек брякнул наобум английское ругательство, но на этом его слопанный запас, вероятно, иссяк, и он пожал плечами. Дерин стиснула зубы, мысленно костеря Алика за то, что его сейчас нет рядом. При всем своем багаже бесполезных знаний он мог свободно изъясняться на нескольких языках. И этот ученый сумасброд, быть может, внял бы голос своего собрата-жестянщика. Она снова оглядела людей. Вероятно, некоторые из них управлялись ныне погибшим летуном, а потому могли разбираться в весовых ограничениях. Впрочем, на пантомиму не было времени. Сквозь безмолвную чащу эхом донесся рев медведей. Вероятно, уже нашедших первые тюки с едой и завязавших из-за нее грызню. «Выводите ваших людей, сэр», — приняла решение Дерин. «Обсудим все на корабле. Чтобы выйти на опушку, шло несколько минут, и еще немного, чтобы отыскать сравнительно ровную площадку, где мог бы приземлиться Левиафан». Понятие «ровное» было, конечно, сугубо условным. Здесь, рядом с эпицентром разрушения, деревья лежали неаккуратно, а вроде счетных палочек у нерадивого шкалера, дикой мешаниной. А еще было полно торчащих в разнобой пней. Дерин вкарабкалась через деревянные стволы, надеясь, что ощущение дистанции во всей этой неразберихе ее не подведет. Русским она давала знаки и махала, как капитан крикетной команды, расставляющей игроков на поле. Вскоре ей удалось расположить их длинным овалом размером чуть больше гондолы Левиафана. «Корабль после сброса тюков стал легче», — объясняла она Тесле. «Обычно капитан при посадке водород стравливает, но только не в этом случае, если требуется экстренный подъем. А потому, чтобы принадобить корабль, нам потребуется тянуть веревки». «А нас на это хватит?» – ученый вопросительно поднял бровь. «Деваться некуда. Буквально один порыв ветра, и нас всех вздернет в воздух. Поэтому, когда сбросят концы, Люди должны сразу же примотать их к деревьям. Она указала на поваленную сосну обхватом бочонок. Чем толще, тем лучше. Но нам не хватит сил протянуть корабль вниз. Ничего, он это делает сам, за счет лебедок внутри кондолы. Как только он спустится достаточно низко, мы залезем на борт и обрубаем концы. Тогда корабль подбросит как пробку на поверхности воды. Дарин умолкла, прислушиваясь. По лесу катились раскаты утробного рева. Звук, от которого буквально волосы становились дыбом. То ли звери уже приблизились, то ли просто нервы сдают. Если услышите, что клаксон дает двойные гудки, приказывайте вашим людям выбрасывать из окон все, что не попадя, включая ваши драгоценные образцы. Иначе мы все достанемся на обед медведям. Тесла кивнула, начал инструктировать своих людей на русском, помахивая при этом тростью. Наставление насчет балластной тревоги он, похоже, опустил. Но сейчас с этим ничего нельзя было поделать. Дерин вытащила кусок линка и стала вязать крепежный узел на случай, если придется карабкаться. Вскоре над головами показался корабль, двигатели которого замолкли, как только экипаж положил его в воздушный дрейф. Из иллюминаторов грузовой палубы стали густо шлепаться буты канатов, и вот уже вокруг образовался целый лес колышущихся веревочных лиан. Русские заметались, подхватывая концы и найтовя их к деревьям. Среди людей сноровкой сразу же выделялись воздухоплаватели. Как минимум дюжина должна была состоять в экипаже погибшего воздушного судна. Понятное дело, они соображают, что если медведь окажется на подходе, а корабль не будет набирать высоту, то драгоценный багаж ученого должен будет неминуемо полететь за борт. Любой приличный воздухоплаватель, не колеблясь, ослушается мистера Тесла после того, как тот поступил с ни в чем не поминным летуном. Когда от услов отступил последний из работающих, Дерин выхватила свои сигнальные флажки и просимофорила наверх о готовности. Веревки стали натягиваться, содрогаясь и поскрипывая, как только начали вращаться вороты лебедок. Поначалу гармата корабля, оказалось, не двигалась, но вот на земле, как живые, заерзали, зашевелились стволы, что потоньше. Дерин подбежала к ближайшему из них и прыгнула на него, давя своим весом. Русские быстро смекнули, и вскоре ерзающие стволы уже прижимали к земле люди. Тесла взирал на все происходящее бесстрастно, как будто в эту минуту проходила не операция по спасению, а рутинный лабораторный опыт. Было около полудня, и тень Левиафана покрывала сейчас всю округу, медленно расширяясь по мере снижения корабля. Дерин, прислушавшись, невольно нахмурилась. Медведей от чего-то не было слышно. Они что, удалились за пределы слышимости? Или же звери уже нашли и сожрали последний кусок мяса и теперь спешат на запах воздушного зверя? «Какой он большой, этот ваш водородный летун!» – заговорил между тем Тесла. «А что там за надпись? Левиафан?» «Так точно. Получается, вы нас слышали?» «В самом деле, вы были...» В эту секунду дунул резкий порыв ветра, и дерево, на котором стояла Дерин, рванулось в воздух, сбив мистера Тесла наземь. Левиафан протащило метров на 20, а следом за ним горстку русских, которые, впрочем, успели ловко зацепиться за стволы. Вскоре ветер стих, и корабль снова пошел к земле. «Вы в порядке, сэр?» – окликнула Дерин. «Со мной все хорошо», – Тесла встал, невозбудимо отряхивая пальто. «Ну, так если ваш корабль способен поднимать целые деревья, то к чему сетовать на излишек поклажи?» «То был порыв ветра. Вы хотите поставить свою жизнь в зависимость от следующего?» Дерин посмотрела вверх. Левиафан был достаточно низко, чтобы можно было различить в переднем окне одного из офицеров. В руках у него мелькали сигнальные флажки. «Медведи идут сюда! 5 минут!» «Черт!» — только и сказала Дерин. Воздушный корабль находился все еще в десятки метрах над землей, когда вдали появился первый бойцовый медведь. Он в припрыжку бежал через полосу стоящих деревьев, дыша паром на морозном воздухе. Зверь был сравнительно небольшой, от силы 3 метра в холке. Возможно, остальные сородичи не подпустили его к остаткам своей трапезы. В общем, вид у него был явно не сытый. «Всем наверх!» – крикнула Дерин, сама указывая вверх на свою веревку. «Прикажите всем лезть!» Мистер Тесла не сказал ни слова, но его люди, похоже, в переводе не нуждались. Они принялись спешно взбираться к иллюминаторам, перебирая руками по толстым причальным канатам. Скинуть с себя рюкзак никто из них не удосужился. Может, из боязни перед этим жестянщиком-ученым, строго-настрого велешевым, ничего не заставлять. Впрочем, теперь с этим ничего нельзя было поделать. И Дерин стала быстро вскарабкаться вверх по своему причальному канату, мысленно похвалив себя за вовремя завязанный крепежный узел. Как только на канатах повисли люди, концы стали провисать, а корабль снижаться. Именно такого расклада Дерин стремилась избежать. Еще один порыв ветра неизбежно вновь натянет верфи, стряхнув с них людей. Она оглянулась через плечо. Небольшой медведь вырвался на открытый участок, а за ним маячили другие, более крупные силуэты. «Шарп!» — окликнулся изумлятором мистер Ригби. «Скажите этим людям скинуть поклажу!» «Я пытался, сэр! Они не говорят по-английски!» «Они что, не видят, что медведи прут? Рехнулись?» «Почему? Видят!» «Просто боятся вон того типуса!» — она дернула подбородком в сторону Теслы. Все так же бесстрастно созерцающего приближение медведя. «Вот кто действительно безумен!» В воздухе шикнула пневматическая пушка и послышался вой. Ближнего медведя жахнула антиаэроплановая стрела, отчего тот кубарем полетел среди павших деревьев. Но секунду спустя поднялся и тряхнул башкой. На клочковатом меху зверя появилась свежая отметина. Однако зверь, целый и невредимый, возмущенно взревел. «Я думаю, сэр, вы его только разозлили?» «Не волнуйтесь, мистер Шарп. Мы как раз к месту используем успокоительное». Взбираясь, Дерин оглянулась назад и увидела, как медведь теперь не бежит, а шатко ковыляет среди стволов, как подвыпивший матрос. Когда Дерин подобралась к иллюминатору, мистер Ригби высунул руки и затащил ее внутрь. «Сейчас сбросят лишний груз», — сообщил боцман. «Так что с перевесом проблем не будет. Только, учитывая интервенцию медведей, снижаться близко к земле капитан запретил. Эти люди смогут самостоятельно взобраться на борт?» «Так точно, сэр. Примерно половина из них авиаторы. Так что не...» «Боже, правый!» – перебил мистер Ригби, выглядывая из иллюминатора. «Что этот человек, черт возьми, вытворяет?» Дерин вместе с боцманом выглянула в окно. Мистер Тесла все так же неподвижно стоял на месте, флегматично глядя на троих медведей, которые успели вырваться из завала деревьев. «Черт подери!» – выдохнула Дерин. «Я же не думал, что он настолько безумен!» Самый крупный зверь мощными скачками перемахивал через палые стволы и был уже от Теслы в каких-нибудь 20 метрах. Ученый невозмутимо поднял свою трость. С ее кончиком мгновенно сверкнула небольшая молния, расколов грохотом воздух. Зверь вскинулся на задние лапы и взвыл, на долю секунды словно окутанный золотистым коконом. Затем свет иссяк, а медведь с воем обратился в бегство, увлекая за собой своих сородичей. Мистер Тесла оглядел наконечник своей трости, черный и задымленный, затем поднял голову и посмотрел на присутствующих. «Теперь можете снижаться спокойно», — сказал он. «Звери сейчас полтора будут соблюдать осторожность». Боцман оторопело кивнул, и прежде чем он успел свистнуть вестовую ящерицу, заработали лебедки, и корабль вновь пошел на снижение. Офицеры словно шли у ученого на поводу. «Сдается мне, мистер Шарп», — боцман наконец обрел дар речи. «Соблюдать осторожность надо будет не только медведям». «Видимо, да, сэр», — медленно кивнула Дерин. «Надо будет приглядывать за этим господином».